«Черт, черт, черт!» — воскликнула Ханна. «Неудивительно, что это называется стрейт глиди. Этот мотоцикл идеально подходит для таких движений». Ганс с удивлением посмотрел на Лиду. «Эй, приятель, я начинаю чувствовать, что совсем тебя не знаю». С другой стороны, Стивен не выглядел слишком довольным. «Эй, Ли, ты явно профессионал, почему ты вел себя так, будто раньше не знал, как ездить на мотоцикле?» Услышав это замечание, Лиду наполнился раздражением. «Я абсолютный нуб в этом деле. Это был Бог, который только что пощадил мою жизнь по своей милости. Как, черт возьми, мне это удалось? Понятия не имею. Есть идеи, почему этот парень пытался убить меня?» «Когда ты едешь на индивидуальном Харли Дэвидсон по дороге, это означает, что ты просишь гонки», — объяснил ему Стивен. Бросив ключи обратно Гансу, Лиду прокомментировал. «Ты был прав, Лис. Любой, кто хочет прожить долгую жизнь, должен держаться как можно дальше от мотоциклов. Надо быстро избавиться от него, эта штука, как магнит для несчастий». «Ты собираешься продать этот мотоцикл?» — недоверчиво спросил его белокурый байкер. «Ты серьезно?» Поглаживая подбородок, Ганс ответил, «Если цена правильная, то, возможно, мы продадим его. Приятель, как тебя зовут? Ты отсюда? Он не из Флагстаффа», — сказал Стивен. Во Флагстаффе было всего несколько байкеров, так что круг был очень мал и все знали друг друга. «Я, Рональд Якс из Феникса. У меня здесь есть пара друзей, которых я приехал навестить. Приятно с вами познакомиться», — ответил им блондин, пожимая руки. «Привет, Рональд, я Ганс Фокс, мои друзья зовут меня Лис. Твоим друзьям нужен такой мотоцикл? Я уверен, что ты знаешь его характеристики, так как сам видел его в деле». Начал соблазнять его Ганс. «Твой мотоцикл был перед моим, как ты смог получить видео?» Растерянно спросил Лиду. «У меня есть камеры на передней и на задней части моего мотоцикла. Разве у вас это не распространено? Что же касается этого мотоцикла, вам придется рассказать мне о нем все. Тогда, я думаю, что смогу найти вам покупателя». Им было нечего скрывать о состоянии мотоцикла. Аукционы хранения были очень хорошо регламентированы, и одним из их правил было то, что покупателям должна быть предоставлена подробная и точная информация о их покупках. Узнав, что мотоцикл был приобретен с публичного аукциона, и они охотники за сокровищами, Рональд удивился их удаче. «Вы, ребята, должны быть благословлены Богом, чтобы иметь такую удачу». «Хорошо, так как мотоцикл был с публичного аукциона без каких-либо проблем, я постараюсь найти хорошего владельца для него». Потом он сделал телефонный звонок. Затем сообщил группе, что потенциальный покупатель будет здесь примерно через 2 часа. Эти 2 часа были лучшим временем для Ханны и Стивена, чтобы насладиться мотоциклом. Для обычной американской девушки, такой как Ханна, не было много возможностей поездить на тяжелом мотоцикле за 20 тысяч долларов. Рональд был совершенно точным с 2-часовой оценкой. Через это время послышался рев нескольких двигателей, и группа байкеров на Харли Дэвидсон появилась в поле их зрения, оставляя за собой следы черного дыма. «Такие люди рано или поздно погибнут на дороге», — заметил Лиду, покачав головой. «Поэтому нам надо получить их деньги до того, как они умрут», — беззаботно улыбнулся Ганс. 4 человека приехали на 2 мотоциклах. Один из 4 парней был лысым, хорошо сложенным, и он был потенциальным покупателем. Его прозвище было «Цилиндр», о чем чуть ранее им рассказал Рональд. Осмотрев внешний вид мотоцикла и прислушавшись к его двигателю, «Цилиндр» кивнул. «Этот мотоцикл в хорошем состоянии. Сколько ты хочешь за него?» 15 тысяч», — ответил Ганс, скрестив руки на груди. «Цилиндр» позвал одного из своих спутников. «Забияка, дай ему деньги». Пустой взгляд был реакцией Ганса, который изначально приготовился торговаться. Эта сделка сильно отличалась от сделки с массажным креслом. Дополнительного торга не было. Один из байкеров достал из кармана куртки пачку банкнот и протянул ее Гансу. «Холодные, хрустящие, зеленые деньги. Я должен был попросить более высокую цену», — очень тихо спросил Ганс Лиду. «Не будь слишком жадным. Я не думаю, что ты должен раздражать этих парней», — ответил ему Лиду. 15 тысяч долларов принесли Лиду 9 тысяч, согласно их соглашению о разделении денег 60% на 40%. В дополнение к оставшимся деньгам с прошлого раза, у него теперь было более 10 тысяч сбережений. Убедившись, что все купюры подлинные, Ганс достал 10 из них и пригласил байкеров выпить. Глава 16. На этот раз это Ямаха. Лиду пришлось признать, Ганс был харизматичной личностью. Он действительно не должен был быть охотником за сокровищами. Вместо этого он должен был заниматься карьерой в области связи с общественностью. В маленьком баре, использовал ли он лесть или рассказывал историю, он всегда мог сохранить интерес толпы и поднять настроение Цилиндра и его спутников. Цилиндр был не очень общительным парнем, но человек, чье прозвище было Забияка, имел более чем достаточную индивидуальность, чтобы заполнить пространство. Выпив пару бутылок и выслушав лесть Ганса, он уже думал о нем, как о своем лучшем друге. Когда настроение достигло высшей точки, Ганс начал показывать свой лисий хвост, его истинные намерения. «Эй, приятели, я слышал, что вы, парни, уличные короли Феникса. Должен сказать, я действительно завидую знакомствам, которыми вы, парни, обладаете. Знаете, я не льщу вам, я серьезно. Конечно, я говорю только о связях в гоночных кругах, а не о других сферах». Ганс использовал остроумие как метод, чтобы попытаться извлечь некоторую полезную информацию. Хотя это было сделано несколько грубо, это было довольно эффективно на этих парнях, которые потеряли свой собственный разум после нескольких бутылок алкоголя. «Эй, приятель, я должен тебе сказать, что ты ошибся», ответил ему Забияка. «Наша сеть знакомств очень обширна и не просто вращается вокруг гоночного круга. Не стесняйся обращаться, если ты мне веришь». Хотя Ганс кивнул, чтобы показать свое согласие, но он намеренно изобразил на лице недоверие. Это вызвало раздражение у Забияки, Рональда и остальной группы. Даже Тихий Цилиндр нахмурился. «Большой лис, ты нам не веришь? Я вам верю. Но вы, ребята, не боги. Никто не связан со всем», сказал Ганс. «Хорошо, позвольте мне привести вам пример. Я занимаюсь охотой за товарами на аукционах складов хранения. У вас есть связь в этой области? Я имею в виду, можете ли вы получить информацию, которую другие охотники за сокровищами не могут?» «Ну конечно». Достав телефон, Забияка сделал пару звонков. Во время второго звонка он произнес несколько слов, прежде чем включить громкую связь. «Когда вы, парни, начали беспокоиться об этом? Хорошо, есть потрясающая вещь, которая может быть выставлена на аукцион в ближайшее время. На следующей неделе компания складского хранения «Кактус» выставит на аукцион несколько складов, и в них должны быть интересные вещи». «Какие интересные вещи?» «Вещи, сделанные в компании Ямаха. Там также должен быть набор барабанов ДВ». Лиду и Ганс тут же обменялись возбужденными взглядами. «Какая интересная информация!» После звонка Ганс продолжал хвалить Цилиндра и его группу, повышая их настроение до еще одного максимума, после нескольких раундов распития алкогольных напитков. В конце концов, Ганс, конечно, был тем, кто оплатил счет. Хорошо, что напитки были не очень дорогими. Они провели в баре несколько часов, и счет оказался немногим больше $400. Когда байкеры ушли, Лиду показал Гансу большой палец. «Хорошая работа, большой лис. Ты молодец». Ганс только пожал плечами в ответ. «Это всего лишь маленькая хитрость. В следующий раз я покажу тебе свои настоящие навыки. И еще, почему ты не пьян после такого количества алкоголя?» Лиду повторил пожатие плеч Ганса. «Я просто не напиваюсь». Благодаря этой встрече он обнаружил, что до тех пор, пока он использует способность маленького жука, независимо от того, что он ест или пьет, он никогда не будет чувствовать себя сытым или пьяным. Вся энергия будет поглощена его телом после истощения, с помощью маленького жука. Компания складского хранения «Кактус» была расположена в Фениксе, столице штата Аризона. Фирма владела более чем 450 складскими единицами хранения, и она проводила аукционы почти каждую неделю. Ганс, Лиду и Ахмяу приехали в Феникс за два дня до аукциона, в середине февраля. Хотя между Флагстаффом и Фениксом было всего 130 миль, разница температур между ними создавала впечатление, что они существуют в двух разных сезонах. В то время как Флагстафф все еще был наполнен весенней прохладой, Феникс, расположенный посреди пустыни, уже был опален солнцем. Лиду был классическим ботаником. Во время своего пребывания в Америке он сосредоточился только на учебе и не покидал Флагстафф. Это был его первый раз в Фениксе, так что он был застигнут врасплох внезапной переменой погоды. Он приехал в пальто и свитере, но должен был снять их, как только вышел из машины. «Ты собираешься устроить нам стриптиз?» — усмехнулся, проходящий мимо белый мужчина, чья кожа уже была опалена солнцем. Лиду почувствовал его злобу, и это не было дружеским поддразниванием. Ганс, казалось, был завсегдатаем Феникса, поэтому он покачал головой и пожаловался. «Люди здесь похожи на эту ужасную погоду, дикие, свирепые и без всяких манер. Вот почему, когда мать Америка приняла Аризону в свои объятия, это был акт великодушия и доброты. Хотя дядя Сэм всегда пускал слюни по поводу запасов полезных ископаемых Аризоны, из 48 штатов США она присоединилась последней. Когда они шли через парковку к компании складского хранения «Кактус», Ганс говорил о городе. У Феникса есть много спортивных команд, таких как Нбасунс, ХМЛБС Диамондбэкс и НХЛС Сайотис. Поэтому я часто получал ценное спортивное снаряжение с местных аукционов. Есть момент, который ты, возможно, не знаешь. Он заключается в том, что, хотя люди здесь, похоже, не очень хорошо образованы, сам город и музей первоклассные. Возможно, нам даже удастся раздобыть немного антиквариата, если повезет. Конечно, это в основном мечта, потому что шансы получить ценный антиквариат от охоты за сокровищами довольно малы. Осторожно поглаживая Ахмяу, Лиду хитро улыбнулся ему. Правда, я не слишком уверен в этом. Компания складского хранения «Кактус» соответствовала своей репутации. На этот раз на аукционе будет продано 11 единиц хранения. В отличие от предыдущих двух аукционов, здесь были очень строгие правила. Охотникам за сокровищами не разрешалось входить на территорию, когда аукционы не проводились, и любые действия, которые нарушали это правило, могли привести к пожизненному запрету. Лиду и Ганс пробрались внутрь, после того, как замаскировали Лиду под азиатского бизнесмена, который хотел арендовать одно из складских помещений. Лиду был очень подавлен тем фактом, что эти 11 единиц не были в одном месте. Две из них находились на расстоянии мили от остальных. Он никак не мог закончить исследование за один раз. Что касается долгожданной Ямахи, хотя он обследовал первые 5 единиц хранения в этот день, Лиду не видел ее. Он нашел только квадроцикл, но тот был на открытом месте, где все могли его видеть. Эта единица, вероятно, будет продана с аукциона по очень высокой цене, почти не оставляя места для прибыли. То, к чему стремился Лиду, было складской единицей с высокой прибылью. Он не хотел выбрасывать деньги на любую единицу. Поэтому этот бокс был немедленно помещен в категорию невыгодных покупок. Хотя он потратил почти всю свою энергию на поиски, он не смог добиться большого прогресса в первый день. После этого Ганс пригласил его на ужин в мексиканский ресторан. Как только они вошли, их путь преградили два человека. Один из них был выше 6 футов ростом и тут же толкнул Ганса. «Эй, смотрите, кто это у нас? Разве это не мисс Фокс?» Он явно насмехался над большим лисом. Нахмурившись, Ганс сердито возразил ему. «Сумасшедший Лукас, ты еще не попал в ад?» Громко рассмеявшись, Лукас продолжил. «Конечно, нет, иначе, разве я не превратился бы в духа? Но я удивлен, что ты все еще жив, и не только этим. У тебя даже хватило смелости войти сюда». Холодно ухмыльнувшись, Ганс возразил. «Почему бы мне не прийти сюда? Это же ресторан, верно? Я привел сюда своего приятеля выпить и поужинать. Куда бы я пошел, если не сюда? Мисс Фокс пригласила сюда своего приятеля что-нибудь выпить. Приятель мисс, это тощая обезьяна, ау. Я и не знал, что обезьяна тоже может пить. Будет ли она тогда пить обезьянье вино?» Лукас сделал вид, что расспрашивает их очень серьезным тоном, в то время как его приятель сзади издал смешок. «Обезьянье вино – это очень крепкий напиток для таких девчонок, как ты. Я не уверен, что ты справишься с одним глотком», – спокойно ответил ему Лиду. «Тогда позволь мне попробовать». Лукас продолжал провоцировать его. «У тебя еще нет такой квалификации. Как насчет этого? Давай конкурировать, чтобы увидеть, кто имеет более высокую терпимость к алкоголю. Если ты сможешь победить меня, тогда я дам тебе бутылку обезьяньего вина», — бросил ему вызов Лиду. В китайском фольклоре колонии обезьян заготавливают слишком много фруктов на зиму и в конечном итоге забывают про них. Спустя годы, благодаря хорошему состоянию, они ферментируются и превращаются в обезьянье вино. Глава 17. Неточная информация. Рядом с мексиканским рестораном стоял красивый резной деревянный стол. Вырезанные на нем цветущие георгины казались особенно реалистичными. Лиду сидел на одной стороне с рюмкой перед ним, в то время как пьяный белый парень сидел напротив него. Около сотни человек окружили стол, и у каждого из них было совершенно разное выражение шока. «Еще один шот, пожалуйста», – спокойно заявил Лиду. Один молодой мексиканец встал сбоку и достал новую стопку, наливая в нее прозрачную жидкость, похожую на воду. Он осторожно и почтительно поставил шот перед Лиду. Лиду взял стопку и выпил то, что в ней было. В следующий момент он бессознательно нахмурил брови и сделал вдох, чтобы избавиться от послевкусия, прежде чем похвалить. «Хороший алкоголь, черт, эта текила чертовски хороша». От этого зрелища у всех по спине пробежал холодок. «Эй, кто этот парень? Это переносимость алкоголя, это чистое безумие. Черт возьми, он действительно пьет текилу, я успел выпил только два шота, прежде чем они вышли обратно. Этому Лукасу очень не повезло. К счастью, единственное, на что они ставили, это был счет. Если бы рабство было законным, этот идиот должен был бы продать себя в рабство, чтобы расплатиться с ним». Молодой мексиканец налил еще одну стопку, прежде чем поставить ее перед мускулистым Лукасом. «Теперь твоя очередь». Перед Лукасом тоже стоял ряд пустых стопок. Тем не менее, можно было ясно видеть красный цвет, который окрашивал его лицо, его расфокусированные глаза и сильный запах алкоголя, исходящий от него. Его тело неуверенно покачивалось, и было ясно, что он сильно пьян. Тем не менее, увидев перед собой шот, он неуверенно взял стопку и выпил ее содержимое, демонстрируя свою решимость. «Хорошая работа, отлично сработано, круто, это наш Лукас». Однако на этот раз Лукас действительно больше не мог с этим справляться. Алкоголь медленно капал из уголка его рта, пропитывая рубашку. Лиду махнул рукой молодому мексиканцу, чтобы тот принес еще одну стопку, и снова опрокинул ее в себя, слегка нахмурившись. Когда алкоголь вошел в его желудок, он быстро превратил его в энергию, используя силу маленького жука. Как и раньше, он все еще не восстановил свою выносливость, поэтому ни одна капля алкоголя не попала в его кровь. Тем не менее, текила все еще была печально известным мексиканским алкоголем с очень сильным вкусом. Когда Лиду пил, ему казалось, что его рот режут ножами. Он не наслаждался ее вкусом. Когда он пил текилу, это казалось какой-то пыткой. К счастью, Лукас был в еще худшем состоянии. Он уже выпил больше 20 рюмок, что равнялось более чем 2000 миллилитров текилы. Этого количества было более чем достаточно, чтобы усыпить нормального человека. Толпа была поражена способностью Лиду к алкоголю. Вокруг стола слышались хлопки, свист и щелканье фотоаппаратов. Лиду был богом выпивки, шокировав всех присутствующих. В этот момент никто не смотрел на него свысока, из-за цвета его кожи. Когда снова настала очередь Лукаса, его рука, державшая стопку, дрожала так, как будто он поднимал очень тяжелый молот. «Покончи с ним, Лукас, уделай эту деревенщину из Флагстаффа». Лукас глубоко вздохнул, закрыл глаза и вылил напиток в рот. Он действительно больше не мог пить. В уголке его рта показалась капля, и текила начала выливаться наружу. Сбоку Ганс злобно ухмыльнулся и притворился, что его тошнит, издавая соответствующий звук. Услышав это, Лукас больше не мог сдерживаться. Словно человек, державший в своем мочевом пузыре жидкости, слышащий шум водопада, он рухнул на стол, извергая из себя весь алкоголь. Владелец ресторана подошел к ним и объявил: «Хорошо, китайский приятель Ганса, победитель. Лукас должен будет оплатить счет». «Стой, еще не все закончено», — сказал Лиду. «Приятель, он уже свалился, не переусердствуй», — мрачно заявил хозяин. «Нет, мы держали пари, что проигравший заплатит за еду, а мы еще ничего не ели». «Большой лис, иди сюда и начинай заказывать», — ответил Луду. Толпа ахнула, услышав слова Лиду. «Две порции пряных лепешек, два тамали и мексиканский стейк из свинины. Кроме того, давайте также попробуем пару шотов вашей изумрудной текилы». «Пока только это», — ухмыльнулся Ганс. Мексиканский владелец ресторана нахмурился. «Ты хоть знаешь, сколько стоит шот изумрудной текилы? Какая разница? Лукас позаботится о счете в любом случае», — равнодушно сказал Ганс. «Только если ваш родственник не может себе этого позволить, тогда мы можем закончить на сегодня». Это немедленно вызвало волну недовольного ропота в окружающей толпе. Хозяин ресторана с яростью посмотрел на Ганса. Наконец, он кивнул молодому мексиканцу. Вскоре перед Лиду и Гансом были поставлены шоты с изумрудным алкоголем и заказанные блюда. Несколько мексиканцев сидели за соседним столиком с напряженными лицами. Они ждали возможности избить их, потому что при таком типе шведского стола вы должны были съесть все, что вы заказали. Тем не менее, мексиканская еда там была очень аутентичной, поэтому Лиду счастливо опустошал тарелки и продолжал просить добавку. Черт возьми, это теперь соревнование по поеданию стейков, на этот раз Лукас действительно проиграл по-крупному. В чьем-то голосе чувствовалась жалость. Это всего лишь еда. Сколько это может стоить? Кто-то задавал вопрос. Это блюдо стоит чуть больше $100 за одну порцию, а он заказал их 4. Хотя я не знаю, сколько стоит текила, которую они пили раньше, но это изумрудная текила. Бренд высокого класса и бутылка продается за $1200. Лиду пил текилу так, словно пил чай. Ганс почувствовал, как при виде этого, его сердце стало кровоточить, и он тут же остановил Лиду. «Эй, приятель, оставь мне немного». Только после 4 порций Лиду наконец удовлетворенно рыгнул. К тому времени выражение лица мексиканского владельца уже не могло быть хуже. Он был двоюродным братом Лукаса. Он думал, что его кузен имел очень высокую переносимость к алкоголю и хотел выманить у Лиду и Ганса большую сумму денег. Однако теперь он мог только заставить Лукаса заплатить ему кучу денег. Под восхищенными взглядами всех присутствующих Лиду и Ганс с важным видом удалились. Когда они сели в машину, выражение лица Лиду тут же изменилось. «Большой лис, ты действительно находишь забавным заставлять меня делать грязную работу?» Лиду не был глуп. Он видел, что Ганс использует его, чтобы преподать этому парню урок. «Ладно, я извиняюсь. У меня есть некоторые проблемы с этим Лукасом. Тем не менее, он один из самых хорошо информированных охотников за сокровищами, поэтому сегодня я также избавлялся от одного из наших самых сильных конкурентов», — объяснил Ганс. «Аукцион компании складского хранения «Кактус» должен был состояться послезавтра, а поскольку Лукас по меньшей мере неделю будет страдать от алкогольного отравления, он никак не сможет принять в нем участие. Кроме того, я слышал, что Лукас связался с двумя менеджерами из компании «Кактус». Этот бастард, вероятно, знает, где находится Ямаха». Когда Лиду продолжал смотреть на него, Ганс поднял руку и поклялся: «Клянусь своей профессией, я не лгу». На это Лиду только фыркнул: «Хорошо, тогда я клянусь своей любовью к Ханне, что говорю правду». Только после этого Лиду, наконец, поверил ему. Когда Лиду проснулся на следующий день, он был наполнен большим количеством энергии от еды и алкоголя, которые он потреблял днем ранее. Поскольку времени оставалось совсем немного, Лиду быстро осмотрел остальные 6 складских помещений компании «Кактус». Несмотря на то, что он снова израсходовал почти всю свою энергию, он все еще не мог найти Ямаху. К счастью, он нашел набор барабанов, о которых говорили байкеры, а также красивый, роскошный рояль в соседнем блоке. Эти два предмета были довольно хороши и, вероятно, были самыми ценными предметами в этих 11 хранилищах. Но Лиду все еще был расстроен из-за пропавшего мотоцикла Ямаха. Шот – это маленькая порция, около 50 мл, крепкого алкоголя или коктейля. Пьется одним глотком, а название произошло от английского «шот дринк» – стреляющие напитки. Глава 18. Музыкальный склад. Без каких-либо задержек аукцион компании складского хранения «Кактус» стартовал 15 февраля в 8:30 утра. По сравнению со Флагстаффом, Финикс был гораздо более крупным городом с большим количеством охотников за сокровищами. Этот случай привлек более 100 человек. С более чем сотней людей, торгующихся за 11 складов, можно было себе представить, насколько жестокой будет конкуренция. Никто не хотел возвращаться с пустыми руками. В отличие от предыдущих двух аукционов, аукционист сообщил всем о некоторых изменениях, после быстрого озвучивания правил. Из-за непредвиденных обстоятельств, блоки 104, 112, 180 и 181 были убраны из списка аукциона, так что удачи с остальными 7 единицами хранения. Лиду пришлось сделать усилие, чтобы понять эту информацию. Он был немного сбит с толку. Черт возьми, почему это произошло? С другой стороны, Ганс казался гораздо спокойнее. «Остынь, приятель, это очень распространено. Многие люди вспоминают о продлении аренды в последнюю минуту, и их хранилища больше не выставляются на аукцион». Что заставило Лиду чувствовать себя немного лучше, так это то, что 2 единицы, которые он хотел получить, все еще были там. Барабанная установка была расположена в 140 блоке, в то время как фортепиано было в 141. Что касается Ямаха, он потратил все утро, пытаясь найти мотоцикл, но все равно безуспешно. Вскоре был открыт первый блок хранения. Пока Лиду пытался сообразить, где может находиться эта Ямаха, Ганс вдруг сердито швырнул сигарету на землю и выругался. «Черт побери, сюда подъехал «Шевроле» пикап, его пассажиры вышли, и один из них помогал другому. Это был Лукас, которого пару дней назад победил Лиду. Когда Лукас увидел их обоих, к его бледному лицу тут же вернулся легкий румянец. Яростно глядя на них обоих, он ядовито выругался. «Черт возьми, Фокс, я знал, что ты замышляешь что-то нехорошее». Ганс притворился, что ничего не слышит, сосредоточившись только на блоке хранения. Увидев это, Лукас закричал: «Все, слушайте меня. Позвольте мне рассказать вам инсайдерскую информацию. Здесь есть мотоцикл Yamaha за 20 тысяч долларов. Вы, парни, должны быть внимательными». Его слова были похожи на петарду, брошенную в яму с метаном. Как только он закончил, весь аукцион взорвался шумом. «Yamaha, черт возьми, почему я не знал этого раньше? Может, она находится в этом боксе? Откуда взялась эта новость? Если это Yamaha, то я должен сделать телефонный звонок». Лукас очень хитрый парень. «Если здесь действительно есть Yamaha, то почему он рассказал это всем нам?» Когда Ганс услышал слова Лукаса, он выругался. «Черт возьми, почему этот ублюдок не напился тогда до смерти?» Увидев реакцию Ганса и всеобщее подозрение, Лукас поднял руку и выкрикнул: «Поверьте мне, моя информация достоверна. Я Голд Д. Роджер, король пиратов этого города. Я оставляю сокровища вам». Когда Голд Д. Роджер оставил свои сокровища другим, его голова была в петле. «Ты тоже собираешься так умереть?» — немедленно ответил ему Ганс. Однако толпа поверила ему после этих слов, особенно когда люди увидели, что Лукас не собирается участвовать в аукционе. Ганс вздохнул. «Я не думал, что этот бастард выкинет что-то подобное. Теперь ты мне веришь? Я ведь знал, что у него есть какая-то внутренняя информация. Ладно, похоже, я тебя тогда обидел. Но как ты узнал, где он был?» «Когда он не ходит на аукционы, то почти всегда бывает в мексиканском ресторане своего кузена». С новостями Лукаса торги стали горячими. Хотя первая единица хранения, казалось, не имела ничего ценного, она в конечном итоге продалась за 1100 долларов. Ганс тоже сделал ставку, но остановился на 200 долларах. «Все это стоит не больше 400 долларов. 1000? Ха! Без сомнения, они потеряют на этом деньги». За блоком 55 последовал блок 74, с несколькими большими коробками в нем. Многие люди в толпе верили, что мотоцикл может быть там. В результате конкуренция стала еще более ожесточенной. Этот бокс продали за 2500 долларов. Несмотря на гордый вид победителя, Лиду лишь презрительно посмотрел на его близорукость. Не могло быть более очевиднее, что содержимое коробок было бесполезным. На их сторонах было напечатано Цонан Манифолд Папер. Эти коробки были заполнены бумагой для принтера. Несколько часов спустя они добрались до четвертого блока, 140. Лиду еще раз воспользовался маленьким жуком, чтобы проверить, что в нем находится, а затем ободряюще посмотрел на Ганса, чтобы тот купил его. Поскольку мотоцикла нигде не было видно, Лиду переключил свое внимание на барабанную установку и пианино. Они должны получить их, иначе они бы зря потратили свои усилия, приезжая в Феникс. Барабанная установка была произведена компанией DW, продукция которой была очень дорогой. Барабанные установки DW обычно не продавались в магазинах и должны были быть специально заказаны клиентами. Даже тогда это займет от 4 до 6 месяцев, чтобы заказ прибыл в руки клиента, после того, как тот заплатит депозит. Лиду провел некоторые исследования перед аукционом и обнаружил, что даже самые базовые модели DW стоят 3000 долларов, поэтому 1500 будет лучшей ценой для этого склада. Аукционист продолжал говорить со своей нечеловеческой скоростью. «Блок 140, блок 140, поскольку мы все знаем, что здесь возможно находится Yamaha, тогда мы начнем с сотни. 1500 долларов», — крикнул Ганс. Вся толпа была ошеломлена этой ценой, и даже Лиду выглядел удивленным, крича на него: «Ты что, с ума сошел?» С другой стороны, аукционист улыбался, как распустившийся цветок. 1600, 1600. Кто-нибудь, есть кто-нибудь, кто готов поставить 1600? Такая ставка ясно показала решимость Ганса, поэтому все начали колебаться. Никто не последовал за ним с другой ставкой. После еще двух раундов аукционист прямо указал на Ганса и заявил: «Хорошо, приятель, теперь это хранилище твое. Давай посмотрим твой номер регистрации участника. Очень хорошо, номер 55. Когда открылся следующий блок, 141, Ли Дука шлянул и извинился. «Прости, большой лис, я не должен был на тебя кричать». Удивленно посмотрев на него, Ганс спросил, «Разве ты не притворялся?» Услышав это, Ли Ду немедленно согласился. «Да, я сотрудничал с тобой. Теперь мы должны взять и это хранилище». Он вспомнил, что на этом складе хранился очень ухоженный рояль. Если он все еще работал, то его можно было продать за более чем 10 000 долларов. «Вот это, мотоцикл здесь?» Ли Ду был безмолвным. «У меня нет рентгеновского зрения, большой лис. Я могу оценить, сколько этот склад может стоить с помощью особого умения, унаследованного от моих предков. Ты можешь считать это колдовством. Что касается того, на каком складе находится мотоцикл, я понятия не имею. Все, в чем я уверен, это то, что эти два блока стоят больше всего. Примерно сколько, если обращаться с ним правильно, то его содержимое должно быть продано за 10 000 долларов. Эта единица также началась со 100 долларов в качестве начальной ставки. Как только аукционист начал, Ганс тут же заявил, 1500 долларов. Увидев это, Лукас с тревогой заявил, этот ублюдок из Флагстаффа должен знать, в каком хранилище находится мотоцикл. Его информация более точная. Это заявление было злобным, но эффективным. Кто-то тут же последовал за ним, крича, 1600 долларов. Ганс презрительно улыбнулся, 3000 долларов. Это заставило аукциониста обрадоваться, указывая на Ганса. Он продолжал просить больше ставок. Как только другой парень увеличил ставку на 100 долларов, Ганс махнул рукой и гордо заявил, 4000 долларов. Черт возьми, что с тобой сегодня не так? Прервал его торговлю вопль Ли Ду. На этот раз он притворялся. Глава 19. Все думали неправильно после двух ставок Ганса. Когда цена выросла до 4000 долларов, все остальные охотники за сокровищами потеряли всяческий интерес к хранилищу. Увидев это, Лукас взволнованно закричал, почему никто не торгуется? 4000 долларов – это все еще хорошая цена за мотоцикл Yamaha. Не успел он закончить фразу, как в толпе раздался голос, это всего лишь подержанный мотоцикл. Кроме того, нет никакой гарантии, что его можно будет продать за 4000 долларов, даже если он находится в этом блоке. Начнем с того, что я ничего не знаю о мотоцикле Yamaha. Усмехнулся Ли Ду. Черт возьми, моя информация точная. На этот раз вам повезло. Если бы вы двое не подставили меня, я бы ни за что не позволил вам уйти с этим. Недовольно сплюнул Лукас. После очередного раунда расспросов аукциониста, Ганс успешно выиграл торги. Хотя еще оставалось несколько единиц хранения, Ли Ду покачал головой. Все остальные боксы ничего не стоят. Давай уберем те два, что мы купили. В двух хранилищах было много вещей, и пикап не сможет увезти все сразу. Кроме того, поскольку они имели доступ к хранилищу только в течение 24 часов, они должны были начать работать раньше. Нет проблем, у меня большая сеть людей, сказал Ганс. Предоставь это мне, я найму еще несколько грузовиков, чтобы избавиться от этого хлама. Они заплатили, получили документы, открыли дверь хранилища и начали охоту за сокровищами. Поскольку у них не было много времени, Ганс пошел очищать блок 140, в то время как Ли Ду занимался блоком 141. Очень хорошо, это кресло в стиле барокко должно продаваться примерно за 50 баксов. Эй, смотри, есть куча журналов National Geographic. Это 2000 и 2001 года. Черт, они бесполезны. Что это такое? Рождественская елка? Черт возьми, эта штука гнилая. Лукас медленно подошел и сел на кресло в стиле барокко, наблюдая за их работой. Эй, бешеная корова, уходи. Я не хочу, чтобы кресло заразилось твоей коровьим бешенством. Сердито выкрикнул Ганс. Видя мусор, который купили эти двое, Лукас был в отличном настроении. Вытащив 50-долларовую купюру, он нарочно попытался позлить обоих, сказав, «Я куплю это кресло». Как насчет этого? Увидев, что Ганс вот-вот взорвется, Ли Ду подошел и схватил деньги. «Кресло? Твое? Я не вижу причин, почему бы мне не иметь с тобой дела». Пока он сидел в удобном кресле, наблюдая за тем, как эти двое вынимают все более и более бесполезные предметы, настроение Лукаса поднялось еще выше. В центре хранилища Ганс стянул брезент. Неожиданно появились 5 барабанов разных размеров. Некоторые были больше, другие меньше, но у всех были рамы из нержавеющей стали и темно-красные кленовые корпуса. Каждый из барабанов выглядел как новый. При виде инструментов Ганс на мгновение остолбенел, а затем закричал: «О, боже, он должно быть любит меня!» Лукас, который ждал и наблюдал за поисками сокровищ, не мог скрыть ненависти и зависти на своем лице. «Черт возьми, тебе сегодня чертовски повезло!» В соседнем блоке 141 Лиду разбирал коробки с нотами и книгами по музыке у двери. Он взял несколько штук, быстро пролистал их и убрал, как только убедился, что они не представляют ценности. Наконец, он подошел к углу склада и осторожно снял огромный пылезащитный чехол. Темно-красный рояль спокойно представил себя миру. Никто не заметил, что происходит в этом темном углу, когда Лиду нежно погладил гладкий и блестящий корпус пианино. Он наткнулся на табличку сбоку, на которой было написано еще несколько деталей об этой красоте. Поскольку дневной свет не достигал этого угла помещения, Лиду пришлось включить фонарик, чтобы узнать, что там написано. И в этот момент его посетило озарение. Тем временем все остальные продолжали искать мотоцикл. В конце концов, мотоцикл Yamaha обычно был довольно большим, поэтому даже его части должны были быть очевидны, если бы они там были. Пройдя через все 7 блоков, охотники не нашли даже шины, не говоря уже про сам мотоцикл. Конечно, в результате этого никто из других охотников за сокровищами не был в хорошем настроении. Ганса, похоже, это не волновало. Он осторожно достал барабанную установку и гордо сказал: «Хотя я не получил мотоцикл, эти барабаны DW тоже довольно хороши». Несколько охотников за сокровищами подошли к Лукасу в плохом настроении. «Эй, бешеная корова», — сказал кто-то из них, — «ты, должно быть, здорово себя чувствуешь, после того, как одурачил всех здесь, как кучу детей в песочнице, верно?» Лукас ранее клялся, что у него есть особая новость о мотоцикле, так что теперь он был очень смущен. Для охотника за сокровищами доверие к нему было самой важной вещью, и как только он его терял, он мог забыть о уважении в этой профессии. К счастью, Лукас оказался сообразительным. Он придумал оправдание и спокойно опроверг эти слова. «Это невозможно, в этих 11 блоках хранения должен быть мотоцикл Yamaha, клянусь богом. Кто сказал, что их было 11 штук, только 7 были проданы?» Возмущенно кто-то возразил. Лукас ждал этого вопроса. Он тут же притворился удивленным и спросил: «7? Как такое может быть? Мой друг сказал мне, что здесь должно быть 11 боксов для продажи. Ваш друг сказал вам, что на аукцион выставлено 11 единиц хранения, а также сообщил, что где-то есть Yamaha». Перебил его Лиду, который в данный момент стоял, прислонившись к двери 141 го-хранилища. «Однако разве он не сказал вам, что Yamaha делает не только мотоциклы, но и инструменты?» После этого он кивнул Гансу, давая ему знак следовать за ним и проверить его бокс. Ганс, который в это время двигал барабанную установку, недоверчиво посмотрел на него. «А боже мой, нет, нет, я в это не верю. Нам не может так повести, мы не можем быть счастливыми. Мой господин, не говорите мне, что вы также нашли что-то хорошее в своем хранилище». Сказав это, он бросился в блок 141 и взревел. Забияка был прав. Тут действительно есть Yamaha. Настоящая Yamaha. Мотоциклы Yamaha были хорошо известны. В результате, когда люди ссылались на бренд, в большинстве случаев они имели в виду мотоцикл. Тем не менее, компания Yamaha начала свою деятельность с производства язычковых органов, физгармоний, и производство всех видов музыкальных инструментов оставалось большей частью их основного бизнеса по сей день. Лиду вспомнил об этом факте, когда увидел, что пианино имеет фирменное наименование Yamaha. «Друг забияки, должно быть», — говорил о пианино. Тем не менее, они общались с группой байкеров, поэтому подсознательно и Ганс, и Лиду думали, что они имеют в виду мотоцикл Yamaha. Очевидно, они были не единственными, кто совершил эту ошибку. Лукаса это тоже обмануло. Ганс чуть не заплакал от счастья, когда увидел пианино. С другой стороны, на лице Лукаса было написано крайнее недоверие. «Черт возьми, как это может быть?» В этот момент Ганс подошел к нему с ухмылкой. «Эй, приятель, твои новости были бесполезны. Мы также знали об этой Yamaha, но в отличие от тебя, наш инсайдер сказал нам, что это было пианино Yamaha. Лукас, дай нам объяснение». «Черт возьми, разве ты не говорил, что там был мотоцикл Yamaha? Я купил это хранилище, потому что я думал, что есть возможность, что в этих коробках лежат запчасти для мотоцикла. Заплати за мои потери, иначе я поменяю твое прозвище с бешеной коровы на мертвую корову». Некоторые смотрели на Лиду и Ганса с завистью, а пятеро охотников за сокровищами, которые получили другие хранилища по гораздо более высокой цене, были полны гнева. Глава 20. Время императрицы. Я думаю, они могут начать драку, заметил Лиду на выходе. Ты уверен, что нам пора уходить? Этот конфликт все-таки был начат нами. Ну и что, ты даже не представляешь, как долго я ждал этого дня. Я был бы счастлив, если бы они начали драться, ответил Ганс, подняв брови. Счастлив, не будет ли тогда лучше, если мы тоже в этом поучаствуем, например, если мы подадим пример всем остальным, и нанесем этой сумасшедшей корове пару ударов. Ганс был застигнут врасплох на мгновение, но затем радостно ответил. Ха-ха, дружище, ты начинаешь мне нравиться все больше и больше. Спасибо, но не могу ответить тем же. Я люблю здешние сокровища больше, чем тебя. Как мы будем их продавать? Спросил Лиду. Давай сначала избавимся от мусора, а потом отправимся в магазин подержанных вещей и обменяем там полученные вещи на деньги. Что касается барабанов и пианино, то нам придется отвести их к профессионалам, чтобы получить более точную оценку, ответил Ганс. Ганс отвечал за логистику и продажу всех сокровищ, в то время как Лиду отвечал только за поиск хранилищ с ценными предметами. Мусор, который они должны были выбросить, по расценкам свалки стоил около $180, но Ганс дал охраннику только $50, и он позволил им заехать без какой-либо регистрации. «Разве это не подкуп?» – спросил Лиду, шокированный увиденным. «Нет, я называю это использованием своего интеллекта и социальной сети. Кроме того, для него это дополнительный доход. После того, как они избавились от мусора, они продолжили продавать другие предметы, такие как коллекция National Geographic и настольная лампа». Ганс был хорошо знаком с Фениксом, и после посещения двух магазинов, они смогли обменять свои вещи на $450. Единственное, что осталось, это две коробки журналов National Geographic, содержащих все издания, начиная с 2000 года. «Сколько они стоят?» – спросил Лиду. «Если нам повезет, то мы сможем продать их кому-нибудь за $50. Видишь ли, те, что здесь, не являются ценными. Коллекция, которая охватывала бы 10 лет и более, продавалась бы намного дороже. Тогда тебе очень повезло. Этот кто-то прямо перед тобой», — сказал Лиду. «Вот $16, эти журналы теперь мои». А, Ганс был сбит с толку. «Недавно я обнаружил, что мне все еще не хватает знаний об Америке. Поэтому я хочу прочитать их, чтобы узнать больше. В этом есть смысл, но почему ты платишь мне только $16? Ты хочешь продать их за 50, но это только стартовая цена. Итак, после нескольких раундов торгов, окончательная цена должна быть около $40. Согласно нашему соглашению, ты получаешь 40% от $40, что составляет $16. Приятель, ты хитрый бизнесмен. Ты, должно быть, рожден для этой работы. Засмеялся Ганс. Не имея других дел, они вскоре вернулись во Флагстов. Когда они вернулись, то увидели нарядную Ханну, готовящуюся к выходу. Когда она увидела этих двоих, она улыбнулась им. «Почему вы, парни, вернулись так скоро? Мы получили большую прибыль за короткий промежуток времени. Поэтому, конечно, нам пришлось поспешить обратно. Я не хотел, чтобы моя дорогая сестра беспокоилась о нас», — гордо сказал Ганс, похлопывая по своему карману. «Слава богу, похоже, мой глупый брат наконец-то вырос. Я не ожидала, что вы так скоро вернетесь, поэтому не стала готовить еду. У меня тоже есть кое-какие дела. Так что вам, парни, придется заказать еду на вынос». «Уходишь?» – спросил Ганс. «У тебя наконец-то выходной, почему бы не остаться дома и не отдохнуть? Вместо того, чтобы куда-то уходить, ты можешь составить компанию или приготовить еду. Он часто говорил о тебе в дороге. Я думаю, что вы, ребята, все еще не слишком знакомы друг с другом». Лиду, который в настоящее время помогал Ахмяу с его восстановительными упражнениями, посмотрел в их сторону. «Большой лис, что ты несешь? Ничего. Просто сегодня хорошая погода, и моя сестра собирается на свидание. Приятного свидания, Ханна». Их поездка в Феникс была плодотворной, но путешествие истощило всю энергию Лиду. Когда они вернулись, уже начинало темнеть. Лиду развел костер на заднем дворе и сел в шезлонг. Потягивая свежесваренный кофе, Он тихо любовался закатом. Рядом с ним Ахмяу смотрела на танцующие языки пламени, время от времени пытаясь дотянуться до них передними лапами. Однако, поскольку нижняя часть ее тела все еще была забинтована, ее движения были ограниченными. В результате она могла только жалко издавать какие-то низкие мяукающие звуки. Ганс достал несколько сосисок и положил их на огонь с помощью палочек. Вскоре их поверхности начали трескаться, и жир стал капать на огонь, наполняя воздух соблазнительным запахом. Когда сосиски были готовы, он дал немного льду и Ахмяу. Это мясо было одновременно сочным и мягким, а послевкусие было таким же хорошим, как и у первоклассной говядины. Лиду и Ахмяу не могли бы насладиться лучшей едой. Это восхитительно. Ганс засмеялся. Конечно, вкусно. Это же сосиски Маркет. Не зря они стоят так дорого. Эта ночь была спокойной. На следующий день Лиду, Ахмяу и Ганс отдыхали все утро. Лишь во второй половине дня они собрались и поехали, чтобы получить оценку для барабанной установки и пианино. Их грузовик подъехал к деревянному дому недалеко от центральной площади Флагстаффа. Когда Ахмяу обнюхала окрестности, она сразу же начала жалобно мяукать и отказалась выходить из машины. Лиду пришлось оставить Ахмяу в машине, а Ганс пошел звонить в дверь. Дверь открылась, и из нее появилась элегантная тень. Стоя сбоку, Лиду увидел знакомое соблазнительное тело, снова появившееся перед ним. С золотыми локонами, обрамляющими ее прекрасное и изящное лицо, она одарила Ганса ослепительной улыбкой. «Большой лис, мой отец приготовил для тебя охотничье ружье». Доктор Софи удивленно спросил Лиду. Эта красивая девушка перед ним была тем же самым доктором, которая спасла жизнь Ахмяу в больнице. Софи обернулась и увидела его. Она тоже была удивлена. «Здравствуйте, сэр, какое совпадение. Вашему оцелоту уже лучше?» Указывая на грузовик, Лиду ответил. «Она прямо там, но, похоже, не хочет выходить». Софи улыбнулась ему. «У оцелотов отличное обоняние. Она, должно быть, почувствовала мое присутствие и боится еще одной операции». Лиду повернулся к машине и увидел, что Ахмяу прячется за передним пассажирским сиденьем, высунув из-за него половину головы. Ее изумрудные глаза были полны тоски и отчаяния. Хлопнув в ладоши, Ганс прервал их общение. «Эй, вы, ребята, знаете друг друга? Это здорово. Но, Софи, сегодня я главный герой, и хочу попросить тебя об одолжении. Ты хочешь попросить моего отца проверить его винтовку на тебе?» — поддразнила его Софи. «Черт возьми, это была история из моих подростковых лет, так что, пожалуйста, забудь об этом. Мы сегодня здесь, потому что мы хотели бы, чтобы ты помогла нам изучить и оценить набор барабанов и фортепиано». Лиду был очень удивлен. Он никогда бы не подумал, что музыкант номер один во Флагстаффе, о котором упоминал ранее Ганс, была эта женщина-врач. Однако по мере дальнейшего рассмотрения он пришел к выводу, что это имеет смысл. С первой встречи с доктором Софи он почувствовал, что она излучает присутствие, отличное от обычного врача. Должно быть, это результат ее музыкального темперамента. Они вдвоем открыли заднюю дверь и вытащили барабаны. Софи надела перчатки и некоторое время рассматривала барабаны. Она кивнула головой. «DW Performer серия А2. Это отличный продукт. Он использует систему привода с цепной передачей, и эту серию делали под заказ. Это революционный продукт в барабанной промышленности. Этот конкретный набор, вероятно, был сделан в середине 90-х годов. Кленовый корпус и 7 слоев, 14-дюймовая полость и розовая сторона подтверждают мой вывод». «Сколько это стоит?» — спросил Ганс. Софи не ответила на вопрос. Вместо этого она постучала в барабан и прислушалась. «Очень красиво. Это точное звучание популярных барабанов с середины 90-х АГГ, глубокое и мягкое. Я часто слышала, как мой отец играл этот звук. За сколько мистер Мартин купил их? Цена в то время была около $2000. Однако, если бы прежние владельцы поддерживали их в хорошем состоянии, это запросто могло бы стоить более $10000, сказала Софи. «Да». Ганс начал размахивать руками в воздухе. «Но это только в том случае, если бы они находились в хорошем состоянии, верно?» — спросил Лиду, подхватив невысказанные слова доктора. Софи нежно погладила раму барабанов и сказала: «Да, корпус хороший, как новый, но сзади он был перекрашен, что снижает его стоимость. Вы все равно сможете продать их за $6000-$7000. Ну тогда взгляни на это». Ганс снял чехол, и темно-красный рояль предстал их взору. При первом взгляде на пианино Софи была очарована этой красотой. Вам удалось заполучить императрицу. Глава 21. Клуб 10 тысяч. Императрица, это так называется эта модель, императрица Ямаха. Увидев выражение лица Софи, Ганс немедленно разволновался и он сразу же задал ей несколько вопросов. Нет, это ее прозвище. Официально эта модель называется так, CFX, Yamaha CFX. Поправила его Софи, качая головой. Не хочешь подняться и попробовать сыграть на ней? Предложил Лиду. При длине почти в 6 футов рояль весил более полтонны. Так как, чтобы его куда-то переместить, это займет слишком много усилий. Они в конечном итоге оставили его в арендованном грузовике. «Не стоит недооценивать нашу маленькую Софи», — сказал Ганс. «Она играет на пианино с самого детства. С одного взгляда, она может сказать тебе про личность этого пианино. Все в порядке. Он не сомневался в моих способностях. Твой друг просто увидел, как мне понравилось это пианино, и поэтому предложил мне попробовать сыграть», — объяснила Софи с улыбкой. Лиду действительно имел в виду то, что сказала Софи. По ее глазам он понял, как она восхищается этим пианино. То, чего он не ожидал, так это того, что Софи поймет скрытый смысл его слов. Ганс моргнул, глядя на Лиду, и заявил: «Дружище, да тебя тянет к Софи». «Эй, Лис, перестань быть странным», — ответил ему Лиду. «Я только второй раз встречаюсь с Софи, и это ты привел меня сюда». Софи, ничего не говоря, выразительно посмотрела на Ганса. «Не отрицай, я вижу, как сильно она тебе нравится. Дружище, я поддерживаю твое увлечение Софи. Это хороший выбор, ведь она маленькая принцесса Флагстаффа», — продолжил Ганс, ободряя Лиду с лукавой улыбкой на лице. «Ладно, ладно, мы можем вернуться к теме пианино. Разве вы не хотите знать, за сколько вы сможете его продать?» — сказала Софи, пытаясь сменить тему. Привлеченный разговором о деньгах, Ганс немедленно закрыл рот. «Это модель Yamaha из серии, сделанной с акцентом на идеалы красоты и силы. Красота используется для описания богатства ее звука, в то время как сила относится к полноте ее проекции. Вы должны знать, что серия CFX отлично подходит для демонстрации музыки, и даже в большом концертном зале ее звук можно услышать среди множества инструментов во время концертного выступления». Ненадолго остановившись, Софи начала вспоминать с полузакрытыми глазами. «Когда я училась в Джульердской школе, у меня была возможность послушать исполнение маэстро Браунинга вариации Диабелли с использованием CFX. Клянусь богом, это действительно вершина музыки. Тогда сколько стоит это пианино? Ты заставляешь меня чувствовать, что это должно стоить миллионы», — сказал Ганс. Софи усмехнулась. «Как это может быть? Новая модель CFX стоит всего около 100 тысяч. Чтобы пианино стоило больше миллиона, это должна быть модель из коллекции ручной работы, выставленный в музее музыки Yamaha. Тогда сколько, по-твоему, мы можем получить за это?» — осторожно спросил ее Ганс. «Можно мне взглянуть поближе?» — спросила Софи, слегка колеблясь. «Знаешь, Ганс, оценка – это не то, в чем я очень хороша». «Конечно можешь». Лиду все это время наблюдал за выражением лица Софи, поэтому, как только он заметил ее колебания, волна страха захлестнула его. Когда Софи нажала на клавиши, все, что они услышали, было молчанием. Теперь даже Ганс заметил, что что-то не так. «Пианино сломано?» — спросил Ганс с потрясенным видом. «Нет, дело не в том, что оно сломано», — ответила Софи, слегка прикусив губу. «Оно не такое, как я думала. Оно всего лишь модель для тренировки». «Что?» — с недоумением спросил Ганс. «Я имею в виду, что это пианино было разработано для тренировки и выставки. Вы можете использовать его как украшение, но на нем невозможно играть». Софи пожала плечами и разочарованно вздохнула. Услышав эту новость, Ганс и Лиду ахнули. Они были очень расстроены, даже больше, чем когда они узнали, что массажное кресло было сломано. Софи быстро добавила: «Однако это не значит, что оно ничего не стоит. Несмотря на то, что это всего лишь тренировочная модель, новая все равно будет стоить более 30 000 долларов. Помимо звуковой структуры, все остальное такое же, как и у реальной модели CFX. «Тогда за сколько, по-твоему, это можно продать?» — спросил Ганс. Спустя мгновение Софи сказала: «Если бы я была покупателем, то была бы готова заплатить за него 20 тысяч долларов. Как насчет 19 тысяч долларов, Софи? Я продам его тебе со скидкой в 1000 долларов», — взволнованно ответил Ганс. Софи онемела от такого предложения. Рынок пианино для тренировки был очень специализированным, включая коллекционеров, музыкальные школы и богатых людей, которые нуждались в роскошных предметах интерьера для своих особняков. Если бы Леду был тем, кто продавал его, он, вероятно, не смог бы получить и пятой части истинной стоимости пианино. У Ганса, однако, была широкая сеть. Гансу потребовался всего один день, чтобы связаться со страховой компанией во Флагстаффе, и на третий день они продали пианино. Окончательная цена за пианино составила 15 000 долларов. Чтобы утешить их, Софи намеренно завысила оценку. Ганс знал это, поэтому и сделал Софи шутливое предложение. Барабаны также продались по довольно хорошей цене. При просмотре онлайн, Лид увидел, что барабаны можно продать минимум за 3000 долларов. Они смогли продать их за 7200 долларов. Их поездка в Феникс закончилась с доходом в 22200 долларов. Ганс был очень доволен такой прибылью. Учитывая, что Лиду съел в мексиканском ресторане еды больше, чем на 2000 долларов, он был еще более доволен. Вычитая 250 долларов за машину и взятку, они закончились чистой прибылью в 21400 долларов, а Лиду получил около 13 000. Поглаживая татуировку маленького жука, Лиду думал о том, как быстро он зарабатывал деньги в последнее время. Если бы он получил способность маленького жука раньше, то он не пошел бы учиться на магистра. Разделив их доходы, Ганс достал бланк, который Лиду должен был заполнить. С названием Ассоциации американских аукционных охотников в нем запрашивалось имя, раса, адрес, контакты и другая частная информация. Что это такое? Заявка в клуб 10 тысяч. А что такое клуб 10 тысяч? С любопытством спросил Лиду. О, я совсем забыл, что ты еще только начинающий, сказал Ганс. Учитывая то, как ты обычно разговариваешь, я бессознательно рассматриваю тебя как ветерана-охотника за сокровищами. Во-первых, позволь мне представить саму ассоциацию. Как следует из названия, это похоже на профсоюз в других отраслях. Клуб 10 тысяч – это VIP-клуб начального уровня. Над ним стоит клуб 100 тысяч, клуб миллион и легендарный клуб 10 миллионов. Чтобы вступить в этот клуб, охотник за сокровищами должен заработать чистую прибыль в размере 10 тысяч долларов на аукционе, чего мы достигли на прошлом аукционе. Тогда нужно ли нам платить клубные взносы? Какими преимуществами мы будем пользоваться? Какую ответственность мы должны взять на себя? Спросил Лиду. В нем есть много преимуществ, которые ты испытаешь сам, улыбнулся Ганс. Что касается ответственности, то это обычная чушь. Помогать другим охотникам за сокровищами, когда они в этом нуждаются, поддерживать клуб в трудные времена и так далее. Скажи мне хоть одно из преимуществ, настаивал Лиду. Хорошо, позволь мне привести тебе один пример. Ты знаешь, что я был в состоянии заботиться о вещах, которые мы выигрываем без каких-либо хлопот. Я всегда могу использовать нужные каналы для выявления лучших покупателей. Все эти каналы были предоставлены клубом. Члены клуба обмениваются информацией, которая помогает друг другу распоряжаться нашими приобретениями. Глава 22. Ахмя уменяет свое лекарство. Лиду не думал, что Ганс обманет его, поэтому он начал заполнять форму, спрашивая, в каком клубе ты находишься. Переминаясь с ноги на ногу, Ганс нервно ответил. «Хаэм, ты голоден? Что ты хочешь на ужин?» «Ах, да, где мой телефон? Подожди, мне нужно позвонить». «Черт, ты все еще в клубе 10 тысяч?» Одного взгляда на его реакцию было достаточно, чтобы Лиду угадал правильный ответ. «Сколько лет ты занимаешься этим бизнесом? Почему ты все еще на уровне 10 тысяч? Что это за взгляд? Ты смотришь на меня сверху вниз?» Повысил голос Ганс. «Очень трудно попасть в клуб 100 тысяч». «Ясно, ты хоть знаешь правила?» Лиду просто пожал плечами. «Я не знаю, так скажи мне, это действительно трудно. Для клуба 10 тысяч тебе нужно только заработать на аукционе чистый доход в 10 тысяч долларов. Чтобы попасть в клуб 100 тысяч, нужно как минимум два аукциона с доходом свыше 100 тысяч долларов. Неужели это так трудно сделать?» Спросил Лиду. Чего он не знал, так это того, что ему потребуется всего один день, чтобы испытать трудности с клубом. Был филиал ассоциации, расположенный прямо в Фениксе, поэтому, как только он закончил заполнять форму, они отправились подавать заявку. Однако в удовлетворении заявки было немедленно отказано. Увидев большой красный крест на бланке, Ганс сердито постучал по столу. Почему его заявление было отклонено? «На этот раз мой приятель заработал больше 10 тысяч долларов. Все очень просто, мистер Фокс. По данным нашего расследования, Вы потратили 5500 долларов на два хранилища в компании складского хранения «Кактус», в то время как ваш доход от полученных в блоке предметов был меньше 20 000, так как же ваш приятель мог заработать больше 10 000 долларов? Пухленькая брюнетка объяснила все это с приятным отношением. Вообще-то мы договорились разделить прибыль в соотношении 40-60, и я получаю 40%, а он 60%, быстро объяснил Ганс. Нам нужен документ, подтверждающий это, который вы должны были предоставить заранее. Пожала плечами пухленькая дама. Сейчас уже слишком поздно, но мы будем учитывать эту разницу в будущих аукционах. В этот момент в офисе появился мускулистый парень. Вскоре они услышали насмешливый смех Лукаса, когда он выплюнул: «Эй, смотрите, кто здесь? Добро пожаловать в Феникс, Ганс, что ты здесь делаешь?» Он явно уже был в здании и, должно быть, знал, зачем они пришли. Теперь, когда заявление было отклонено, он намеренно пытался досадить им. Однако Лиду не дал ему шанса и тут же потащил Ганса прочь. Когда они проходили мимо Лукаса, Лиду сказал: «Мы заработали 20 000 на барабанах ДВ и Ямахе. Если у вас будет какая-либо информация в будущем, вы должны убедиться, что она точна. Должно быть, теперь многие ненавидят тебя до глубины души», — насмешливо заметил Ганс. «Эй, приятель, ты, наверное, несчастен здесь, в Фениксе. Хочешь переехать с нами во Флагстаф?» — усмехнулся Ганс. «О, извините, но Флагстаф тоже не приветствует вас», — добавил Лиду. При этих словах лицо Лукаса мгновенно покраснело. Хотя было очень жаль, что Лиду не смог присоединиться к клубу, его разочарование исчезло в одно мгновение, так как он знал, что в конечном итоге он будет соответствовать стандартам. Однако Ганс, казалось, не мог проглотить это раздражение. Как только они вернулись во Флагстаф, он повел Лиду в район красных фонарей с намерением найти для него девушек. «У меня нет никакого гнева, который я должен выпустить», — сказал Лиду, покачав головой. Хлопнув по рулю, Ганс закричал: «Не веди себя как монах. Ты нормальный человек, а не священник, который отрекся от всех земных удовольствий». Не было смысла спорить, у них просто были разные взгляды на жизнь. Хотя Лиду был нормальным мужчиной и очень интересовался красивыми женщинами, он не стал бы связываться с такими девушками. Когда они добрались до квартала красных фонарей, Ганс вышел из машины, а Лиду сел за руль. Перед отъездом Лиду сказал: «Увидимся позже, приятель, и хорошо проведем время. Я собираюсь проверить раны Ахмяу». При этих словах Ахмяу запищала, мяукая: «Мяу, мяу». Когда он добрался до больницы Святого Иоанна, на стойке регистрации была темнокожая медсестра, которую он встретил в прошлый раз. Когда она увидела его и Ахмяу, она жестом указала на дверь и отвела его в боковую комнату, прежде чем спросить: «Вы здесь, чтобы поменять лекарство?» «Да, ее здоровье довольно хорошее. Я думаю, что лекарство работает». Лиду показал ей клетку. Пока медсестра осторожно играла с Ахмяу, кошка взяла инициативу в свои руки, вытянув лапы вперед. «Меня зовут Канали. Вы очень добрый человек, да благословит вас Бог». «Спасибо. В таком случае, не могли бы мы поменять лекарство здесь?» Канали покачала головой, прежде чем продолжить: «Вам не нужно менять лекарство здесь, Ли. Расценки в больнице очень дорогие. Я могу дать вам название лекарств, которые вы можете получить в вашей местной аптеке». «Это ведь не лекарство по рецепту, верно?» — спросил Лиду. «В Америке получить отпускаемые по рецепту врача лекарства в местных аптеках было довольно трудно. Это просто лекарство от внешней травмы, версия для детей. Кроме того, доктора Софи сегодня нет, поэтому, когда вам понадобится помощь в смене лекарства, вы можете навестить ее дома». Лиду заколебался. «Это будет действительно хорошо, я ее не побеспокою. Думаю, Софи будет рада вашему визиту», — с улыбкой сказала Канали. «На самом деле, я думаю, что это то, что она хотела бы. Она очень любит маленьких животных и, вероятно, будет играть с Ахмяу в течение всего дня». Поскольку он посетил дом Софи с Гансом всего 2 дня назад, не было необходимости спрашивать адрес. После того, как Канали помогла ему связаться с Софи, он поехал прямо к ней. Когда он подошел к двери, Софи уже ждала снаружи. Холод ранней весны все еще витал в воздухе, и светлые волосы, заплетенные в косу, спускались по спине молодого доктора. На ней был синий свитер и блузка с высоким воротником, украшенная кружевом, похожим на цветы. Когда она стояла на крыльце, демонстрируя свою стройную фигуру, Она напоминала цветущий цветок ранней весны. Увидев Лиду и кошечку, София очаровательно улыбнулась, показывая свое предвкушение. При этом сердце Лиду пропустило удар. Он не мог не задаться вопросом, когда его харизма увеличилась до такой степени, что красивый доктор, такая как Софи, улыбнется ему. Он ей понравился, как будто отвечая на его нереальный сон, Софи подошла прямо к Ахмяу. Возможно, из-за воспоминаний, полученных в операционной, обычно свирепая Ахмяу вела себя, как спокойный котенок и не нападала на Софи, когда она ласкала ее. На самом деле, была ясно видна дрожь Ахмяу при ее прикосновениях.